Глава 7. Господин и его купленный раб. Видим, что раб тому господину служит, который его купил у другого. Христос, Сын Божий, выкупил нас себе от дьявола и темной его власти. Выкупил не серебром и золотом или другой какой тленной ценой, но своей кровью. Крови ради нас своей не пощадил, пострадать и умереть не отрекся, чтобы нас искупить и себе присвоить. И хотя сатана лестно завладел было нами и поработил себе, но Христос, Господь наш, вступился за нас и избавил от горького рабства, и присвоил себе, и сделал нас рабами своими. И мы при крещении святом, когда вступали в христианство, отреклись от врага этого, от всей гордыни его, от всех злых дел его, и обещали Искупителю нашему Иисусу служить. И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. 1 Коринфянам 6, 19-20. Какая цена дана за нас? Серебро или золото? Нет. Что же? Кровь честная пролита. Чья она, простого ли человека? Нет. Кто же он такой, который так милосердно с нами поступил, что крови своей ради нас, порабощенных врагом и мучителем, не пощадил? Господь и Бог наш. Он приобрел нас кровью своею. Деяние 20-28. О, воистину, великая цена, бесценная цена дана за нас. Воистину, не свои мы, а купленные рабы Христовы. Христу, как Господу нашему, купившему нас, служить должны, волю Его творить и заповеди Его исполнять. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:15. Господин повелевает рабу и слушает его раб, говорит ему: «Делай то, и делает, иди туда, и идет, собирай на стол, и собирает». Христос, Господь наш, повелевает нам: «Христианин, люби ближнего, как себя. Будь милосерден, смирен, кроток, податлив. Берегись всякого греха и прочее. Должны мы, как рабы его купленные, делать то, что он повелевает нам. Тем более, что мы и своей волей обещались служить ему, и служение это нам, а не ему, полезно. Почтил он нас столь дорого, что и себя ради нас не пощадил. Господи, что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его?» Псалом 8. «Почтим мы его, так почтившего нас. Послужим ему со всяким смиренным мудрием, как Господу нашему. Тогда и он нас узнает и признает за рабов своих в день второго своего пришествия и скажет каждому из нас: „Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего“». От Матфея 25, 21.